Сцена представляет полукруглую комнату в замке графа Альмавивы. В центре сцены большое кресло. Фигаро аршином меряет пол, Сюзанна перед зеркалом прикладывает к волосам веточку флёр-д'оранжа, именуемую шапочкой невесты. Смотри, Фигаро, вот моя шапочка. Так, по-твоему, лучше? Несравненно, душенька, как радуется влюбленный взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты. А что ты здесь делаешь, дружок? Сюзанна, я смотрю, поместится ли здесь великолепная кровать, которую нам дарит его сиятельство. Что здесь? В этой комнате? Сюзанна, комнату предоставляют нам. Нет, я не согласна. Почему? Ну, она мне не нравится. Нет, ну, причину скажи мне. А если я не хочу говорить? Доказывать, что у меня есть на то причины, значит допустить, что у меня может и не быть их вовсе. Ты послушный раб моих желаний. Да, но это прекрасная комната, Сюзанна. Она находится как раз между покоями графа и графини. Как-нибудь ночью графиня почувствует себя дурно. Позвонит из той комнаты, раз-два готова, стоишь перед ней. Понадобится что-нибудь графу, пусть только позвонит. Оп-ля, в три прыжка, я уже у него. О, прекрасно. Но вот как-нибудь однажды утром граф позвонит и ушлет тебя куда-нибудь надолго по важному делу. Раз-два, и он уже около моих дверей. А потом оп-ля, три прыжка. Что? Вы хотите этим сказать? А то, что графу Альмавиве надоело волочиться за окрестными красотками, и он намерен вернуться в замок, но только не к своей жене. Он имеет виды на твою. И вот он рассчитывает, что для его целей эта комната может оказаться не бесполезной. Об этом верный Вазиль твердит мне каждый день за уроком. Вазиль? А ты что ж думал, чудак? Мне дают приданое за твои заслуги. Но я имел право на это рассчитывать. Нет. Ты пойми, граф только потому дает мне приданое, что хочет тайно провести со мной наедине четверть часика по старинному праву сеньора, праву первой ночи. Но граф право отменил. Отменил, а потом пожалел. А сегодня он хочет восстановить это право с твоей невестой. Нравится тебе это? Нет. Сюзанна. У меня голова идет кругом от такой неожиданности. Мой несчастный лоб. Если бы удалось перехитрить этого великого обманщика, приготовить ему ловушку, а деньги его прибрать к рукам. Интрига и деньги, твоя стихия. Задумать это еще не штука. Надо уметь все проделать безнаказанно и добиться успеха. Графиня проснулась. Она меня просила в день свадьбы прийти к ней первой. А за этим кроется что-нибудь? Она говорит, что это приносит счастье покинутым женам. Прощай, мой маленький Фигаро. Подумай хорошенько о нашем деле. Подожди. Поцелуй меня. Нет. Сюзанна, ну поцелуй меня. Нет. Тогда меня сразу осенит. Чтобы я сегодня целовала моего возлюбленного. А что мне завтра скажет мой муж? Ты представить себе не можешь, как я тебя люблю, Сюзанна. Ну, когда вы перестанете, несносный, твердить мне об этом с утра до вечера? Как только я получу возможность доказывать вам это, с вечера и до утра. Вот вам ваш поцелуй, сударь! Так вот как, ваше сиятельство, драгоценный мой граф, вам, оказывается, палец в рот не клади! я-то терялся в догадках. Почему он не успел меня назначить домоправителем, как уже определяет на место курьера и берет с собой в посольство в Лондон? Стало быть, ваше сиятельство, я курьер, а Сюзанна — штатная дама сердца. Я поскочу в одну сторону, а вы в другую, прямо к моей дрожайшей половине. Я, запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства, а вы тем временем будете способствовать прибавлению моего. Ну что же, трогательное единение, трогательное. Только ваше сиятельство, много берете на себя. Много. Чересчур. Право. Чересчур.